когда Ирина Михайловна возвращалась домой, ветер вдруг унялся и пошел снег. Снежинки летели так тихо, так редко и потерянно, что казались случайно упущенными где-то в ведомстве небесной канцелярии. Одна тщилась догнать другую, другая — третью, но не завязывалась морошливой круговертией, потому чудилось, что в стылом воздухе витают одиночество и напрасно прожитая жизнь. Дома, едва отперев дверь, она услышала из кухни торжествующий голос Кондаковой. И секунды было достаточно, чтобы узнать текст той статьи, довольно, впрочем, своеобразно окрашенной неправильными ударениями и полным пренебрежением к знакам препинания. Ирина Михайловна стояла в темноте коридоров, пальто, ботах, слушая победный голос Кондаковой, не нужно громкий в их квартире, и представляла себе жутковатую картину, как, помирившись на почве патриотического гнева, Кондакова с Любкой изучают на кухне правду. Этакое домашнее коммунальное собрание. Кондакова читает, а Любка слушает, подперев голову и горестно кивая. Она стояла в темноте коридора, мечтая о маме, и в то же время страстно завидуя ее маминому неведению, забвению, проклиная себя за то, что родила на свет еще одну окаянную, вечно гонимую душу, еще одного изгоя. Эта маленькая душа спала сейчас, вероятно, в своей ивовой колыбели, и ради нее надо было сделать шаг, пройти по коридору, снять пальто и боты и жить дальше, жить ради этой маленькой души, пока твою жизнь не возьмут в щепоть и не разотрут между пальцами, как пыльный комочек моли. Любка домывала в комнате пол, заткнув подол платья за пояс, мелькая в сумерках высокими античной стройности ногами. — А, Ирина Михайловна! Рассеянно пробормотала она, разогнувшись. — Куда вы в ботах по-чистому? Стойте! Она поставила табурет у двери, и Ирина Михайловна села, как подломилась. — Слыхали? На кухне. — Старая сама себе доклад делает. — Это на второй раз уже. — О-хо, орёт, орёт, чтоб не слышно было. Я все жду, как по третьему кругу запоет. Пойду ее на примус сажать. Она крепко отжала тряпку и шлепнула у ног Ирины Михайловны. — Нате, вытирайте. — Люба, — медленно проговорила Ирина Михайловна мерзлым голосом, жестким настолько, что больно было говорить. — Люба, вам, вероятно, следует уйти от нас с Сонечкой. Любка выпрямилась, одернула юбку, нехорошо пощурив глаза. — Да? Это куда ж? — Чем не угодила-то, а, Ирина Михайловна? Та откинулась, почувствовав затылком прохладу стены, прикрыла веки. — Дело в том, Люба, может быть, вы не знали... Я ведь той же нации, что эти врачи-отравители. — Да какие они отравители! — глубоко воскликнула Любка. — Вы-то, Ирина Михайловна, вы-то в своем уме? — Тихо, тихо, тихо, Люба. — Мне уж вы не пойте, я не Кондакова. Я в зоне таких отравителей, ох, сколько навидалось. — Да погодите же, не в этом дело. Ирина Михайловна страдальчески поморщилась. — Я говорю сейчас о том, что у меня вам небезопасно оставаться. Любка еще мгновение смотрела на нее, не понимая, и вдруг захохотала. бесшабашно весело, шлепая себя по коленям, по щекам, по животу. Мне опасно. Ой, не могу. Ой, насмешили, Ирина Михайловна. Она искренне веселилась. Мне опасно. Значит, не вам с моей уголовной рожей, а мне с вами. Ой, ну дожилась, ну умора. И не сразу успокоилась. Из кухни гремел голос Кондаковой. Она заходила на третий круг. О, репродуктором сделалась. Большое удобство. Наш-то третью неделю молчит. Ну, пойду на стенку повешу, чтоб ей до точки дотянуться. Люба, умоляю. Но Любка настойчиво и вежливо придержала дверь, не пуская Ирину Михайловну. Вам туда не стоит, Ирина Михайловна. Движения мягкие, голос вкрадчивый, на жестком лице окаменевшие скулы. Да не бойтесь, не забью я эту. Вышла и плотно прикрыла за собой дверь. Через минуту голос на кухне оборвался, и наступила тишина, звонкая и такая прозрачная, что слышно стало, как сопит в колясочке Соня. Ирина Михайловна испугалась и приоткрыла дверь. Из кухни доброжелательно тихо журчала: «Из тебя душонка соплями вытечет». Кондакова как-то пискнула, зашуршала, затем резко двинули стулом, что-то шлепнулось. Кто-то всхрапнул и опять зажурчала приветливо: «Еще разочек, нехороший взгляд, ты у меня ползком вокруг собственной ползать будешь, настучишь. Хорошие люди в могиле достанут». Весь этот монолог, как ягоды листочками в корзине, был пересыпан отборнейшим, великолепным, многоступенчатым матом, открывающим такой простор воображению Кондаковой, что дух захватывало. Ирина Михайловна даже не подозревала, что можно составлять такие художественные, сложные конструкции из столь примитивных элементов. На другое утро во время обхода Крюков из третьей палаты, сцепщик Крюков, сдавленный и переломанный вагонами, вытянутый Ириной Михайловной с того света, Крюков, называвший Ирину Михайловну «девочка-доктор» и не забывавший при этом добавить «дай ей Бог здоровья», сцепщик Крюков заявил, что с сегодняшнего дня не желает подставляться шпионским наймитом для опытов над людьми. Ни уколов, ни капельницы делать не даст. Так и запомните. Медсестра Лена как стояла со штативом в руках и бутылью физраствора, так и обмерла. Затряслись все ее мешочки, щеки, локотки, коленки. — Кому? — переспросила Ирина Михайловна, чувствуя на лице пульсирующий румянец. — Кому подставляться, Сергей Иванович? — Наймита? — Палата. 15 коек тяжелых и среднетяжелых. Зловеще примолкла, глядя кто куда. Румянец медленно сползал со щек Ирины Михайловны. Она спросила тихо и внятно: «Кто еще отказывается лечиться у шпионского наймита?» Молчали. Только бухгалтер стройконторы Дрынищин на крайней у двери койки шевельнулся и тенорком: «А что ж, ждать, пока перетравите всех? Чертям собачьим!» Ирина Михайловна вышла из палаты и по коридору, заставленному койками, побежала в ординаторскую, страстно надеясь, что сейчас, во время обхода, там пусто и можно выплакаться над умывальником и умыться холодной водой, но шагов за 10 услышала голоса, одновременно возбужденные и придавленные. «Дело в профессиональной этике! Да бросьте сиропить, какая там этика!» Это был голос Масельцовой. «Вот погодите, состряпают больные бумагу, зарядом подписи да пошлют куда следует, и вы с вашей профессиональной этикой весь коллектив пострадает из-за одной паршивой овцы. Думаете, народ проведешь? Фамилия у нее типичная, да и внешность ярко выраженная. Ирина Михайловна повернулась и пошла прочь. Какая-то бабка позвала жалобно с койки: «Дочка, а дочка!» Она не обернулась. А потом долго эта бабка звала ее в снах, а она не оборачивалась. Пальто осталось в ординаторской, черт с ним, с пальто. До дома минут 10 бегом. В их пустынном переулке плавал тот редкий, пасмурно спокойный теплый свет, какой бывает обычно в просторной комнате с высокими окнами. Смутное воспоминание детства — высокие окна московской квартиры. Узкое длинное небо над переулком казалось серым, давно немытым стеклом огромной теплицы. И тут, за спиной, истошно закричали: «Ира!» Мученический вопль полоснул ее, отбросил к стене дома взрывной волной боли. Это был папин голос. Это папа крикнул истошно, явно: «Ира!»